а как все сии предпринимаемые запасные меры имеют единственно в виду пользу интересов ваших и сопряжены с великим истощением казны нашей, то справедливость требует обнадежиться наперед от нового кандидата получением некоторых для империи нашей выгодностей. А он, и, как и вам довольно известно, состоят в том, чтоб в исполнении мирного трактата между обоих государств точные границы установлены и захваченные поляками у наших подданных земли возвращены были. Также, чтоб живущие в Польше и в Литве многие тысячи наших подданных людей, беглых, назад в Россию выданы, а впредь бы такие беглецы там отнюдь непринимаемы и неукрываемы были, и чтоб собственные польские и литовские обыватели греческого исповедания, купно с их монастырями и церквями от приключаемого им до ныне несносного утеснения в вере и отправлении службы Божией совершенное избавление получили, а отнятое у них имение и превращенные на унию церкви возвращены были, и чтоб все сие старанием такого нового короля вновь накрепко узаконено и в действительность проведено быть могло. Кроме этого рескрипта отправлен был еще секретнейший, в котором предписывалось в случае королевской смерти «Имеете вы обнадеживать вообще всех поляков именем нашим о дружбе и доброжелательстве нашим к Республике Польской, что мы о сохранении ее вольности и конституции всегдашнее почтение имеем, приемлем старинное участие в их благополучии, что мы для собственного блага республики желаем, чтоб королем выбран был собственно их патриот, талант и достоинство к тому имеющий, к чему мы с своей стороны назначиваем стольников литовского графа Понятовского или князя Адама Чарторийского, который, по нашему рассуждению, кажется одарен всеми достоинствами и добродетелями, государю надлежащими, и о преданности которого к нашей империи мы известны, и для утверждения его на польском престоле употребим все от Бога дарованные нам силы, и что, впрочем, республика сама признать должна, какой существительный интерес и участие имеем мы в избрании короля польского, и для того не подвергало бы отечество свое бедствиям, кои неминуемо последуют, ежели рекомендация наша в надлежащее уважение принята не будет». Но Кейзерлинг от 9 марта уведомил, что слух о смертельной болезни короля разглашен с французской стороны, нарочно для того, чтобы выведать намерения русского двора относительно избрания нового польского короля. Король оправился, а так как живет умеренно, то может протянуть еще несколько лет, и если в это время будет продолжаться в Польше существующий порядок, то Франции, конечно, удастся сделать по-своему при будущих выборах, особенно если в это время и дофин вступит на престол отца своего, а с русской стороны не употребятся все старания без потери времени, чтоб прусский король был выхвачен из рук и сетей французских и был привлечен к русскому интересу, который здесь с прусским одинаков. А в Вене уже установлена французская система. За эрцгерцога выдана принцесса из Бурбонского дома. И пока Кауниц делами правит, до тех пор там не может быть никакой другой системы, кроме нынешней. Касательно особы будущего короля, Кайзерлинг писал, что саксонского принца допустить опасно еще и потому, что многие в Польше склонны установить у себя наследственное правление вместо избирательного. Сильный польский король никогда не будет полезен России. Если он богат, то может жить собственными средствами. Если наследные его земли далеко от русских границ, то он о Польше мало, а о России вовсе не будет заботиться, хотя и через нее получит корону. Благодарность теперь стала редкою добродетелью. Вообще, иностранный принц, который с великими сильными домами в Европе состоит в родстве и обязательствах, не может никогда быть полезен России на польском престоле, и потому из иностранных принцев он, Кайзерлинг, не знает никого, кто бы достоин был польской короны в рассуждении русского интереса. Все эти препятствия исчезают при избрании Пяста, и именно из русских друзей. Екатерина отвечала на эти донесения, что она очень рада королевскому выздоровлению и возможности продлиться его жизни еще несколько лет, ибо в противном случае могли бы произойти для нее великие и почти неминуемые трудности, особенно при вмешательстве других держав. «Мы, — писала Екатерина, — согласно с вами, признаем нужду присоединить в этом деле короля прусского к нашему интересу, отводя его от Франции, и, конечно, не оставим о том помышлять, к чему есть довольное время по нынешнему состоянию здоровья короля польского». Кайзерлинг сильно ошибался в своих обнадеживаниях относительно продолжительности королевской жизни. 6 октября Екатерина получила от него извещение о смерти августа 3-го. «Не смейтесь мне, что я со стула вскочила, как получила известие о смерти короля польского. Король прусский из-за стола вскочил, как услышал», — писала потом Екатерина Панину. Немедленно во внутренних покоях императрицы собралась конференция из графа Бестужева-Рюмина, Неплюева, Панина, графа Григория Орлова, вице-канцлера князя Голицына, тайного советника Алсуфьева и вице-президента военной коллегии графа Чернышова. Бестужев опять начал исчислением причин, которые заставляют предпочитать курфюрста саксонского. Первая причина та, что на него указано уже при императрице Елизавете и объявлено дворам венскому, французскому и самому саксонскому. Вторая — всякий природный поляк или пяст, как бы знатен и богат ни был, без помощи иностранных государств содержать себя не в состоянии и, получив больше денег от какой-нибудь враждебной нам державы, будет действовать против России. Третье. Опасен для России какой-нибудь принц иностранный, особенно из усилившегося Бранденбургского дома. Четвертое. Петр Великий старался об удержании польской короны в саксонском доме.